Глава 9. Капсула времени. На месте Джимми я бы спрятала капсулу где-нибудь у себя дома, в самом потайном уголке, — сказала я. — Согласна, но капсула большая и тяжелая. Может, Джимми опасался, что его заметят, и спрятал ее в ближайшем знакомом ему месте, — объяснила Ава. — Ближайшим знакомым местом была как раз та площадь, где висит мемориальная доска его отца. — Ава, ты просто гений! Давай напишем Тьяго и скажем, чтобы подходил туда. «Ой, неужели вы правда разгадали тайну без меня?» — спросил Тьяго, когда мы встретились с ним на площади. Мы направлялись к мемориальной доске. «Вполне вероятно», — сказала Ава. «У нас есть подозреваемый, который проиграл выборы мэра и затаил обиду. Это явный мотив для кражи капсулы. Он, наверное, счастлив, что мэр сейчас в панике». «Да, и этот же подозреваемый встречался с таинственной девочкой в ночь ограбления», — сказала я. Это явно не совпадение. Более того, он врал, утверждая, что не знаком с ней. Это еще подозрительнее, — сказала Ава Тьяго, объясняя наши предположения о местонахождении капсулы. — Пожалуй, это логично, — согласился Тьяго. Капсулу похитили ночью, кто-то мог его видеть, если бы он нес ее домой или в офис. Площадь города была огромной, несколько монументов и мемориальных досок напоминали о важных людях нашего города. На площади росли большие тенистые деревья, благодаря которым даже в палящую жару здесь было свежо. Мемориальная доска отца Джимми находилась напротив площадки с капсулой времени, рядом с большим деревом. Когда мы наконец дошли до нее, то заметили, что почва вокруг была темно-коричневой. Она сильно отличалась от остального грунта, что могло означать только одно. «Землю кто-то копал!» — сказала Ава. — Когда мама занимается садом, перекопанная земля темнее, чем почва на поверхности. Тьяго наклонился и потрогал землю. — Да, она точно рыхлая. — Дело раскрыто, — сказала я. — Давайте откопаем капсулу времени и вернем ее мэру. Расскажем, как Джимми похитил ее ради мести за поражение на выборах. У нас не было лопаты, поэтому мы выкопали капсулу руками. Почва была такой рыхлой, что работа шла легко. Постепенно мы расчищали место, пока не увидели верхушку капсулы. Капсула была сделана из твердого прозрачного пластика. Через стенки можно было разглядеть ее внутреннее содержимое. Там было множество писем, а также маленькие игрушки и давно забытые снеки. «Интересно, их до сих пор можно съесть?» — задумался Тьяго. «Я бы их не стала есть даже под страхом смерти», — с ужасом ответила Ава. «Так, что тут у нас? Похоже, детективы-неудачники не такие уж бесполезные, как казалось», — сказал мальчик. Я подняла глаза. Близнецы Пайн стояли прямо над нами. «Благодарю за проделанную работу», — произнесла Энни. «Мы обязательно сообщим всем, что капсулу помогли вернуть именно вы». «Но вы же ничего не сделали. Нечестно присваивать чужие заслуги», — возразила я. «Смотрите на нас!» — воскликнул Дэнни. «Как вам удалось нас найти? Вы следили за нами?» — спросила Ава. «Мы заметили, как Тьяго шпионил за нами, поэтому поступили так же. Мы проследили за ним», — пояснил Дэнни. «Конечно, вы выследили нас, но это не ваша заслуга. Ведь вы не знаете, кто похитил и закопал капсулу, а нам все известно», — сказала я. Дэнни рассмеялся. По его словам, мэра не интересовало, кто именно похитил капсулу, главное, чтобы ее вернули. Пока он рассказывал о коварном плане присвоить себе нашу заслугу, за его спиной происходило какое-то движение. Таинственная девочка высовывала голову из-за угла здания через дорогу. «Она вернулась!» — перебила я Дэнни, указывая на девочку. «Кто это?» — спросила Энни, пристально глядя на нее. «Это та воровка!» — с насмешкой спросил Дэнни. «Если мы ее поймаем, то для вас, неудачников, игра окончена. Давай схватим ее, Энни!» Таинственная девочка скрылась в переулке, как только близнецы Пайн побежали в ее сторону. Я повернулась к Ави и Тьяго. «Раскопайте остальную часть капсулы и отнесите ее мэру. Я догоню их, нельзя позволить ей сбежать!» Ава и Тьяго кивнули в знак согласия. «Будь осторожна!» — крикнула вслед Ава. Развернувшись, я ринулась к переулку. «На этот раз я не дам таинственной девочке уйти!»